Вместе с биополем у него перекосилось лицо. «Короче, что ты хочешь?» — пожалел его Мамонт. «Есть человек, который однажды уже прошел путь к сокровищам Валькирии. Этого не может быть. Может. Я знаю этого человека», — сообщил гипербореец. «Там он потерял ауру, и потому исказилось сознание, утратилась память. Сейчас это полуживотное, сам проверял. Над головой тьма. Я отключу его, использую как медиума. Он приведет к сокровищам». «Зачем же я тебе нужен?» Мамонт пожал плечами. «Какой тебе смысл брать в дело меня?» «Ты не понимаешь, Мамонт?» «Нет, не понимаю». «Отыскать сокровище Валькирии — полдела», — объяснил Носарев. «Главное — удержать их потом в своих руках. Нужна сильная личность с таким энергетическим обеспечением, как у тебя, или государственный аппарат типа старого КГБ. Беспредел в государстве — хорошо и плохо. Можно взять, а потом тебя просто ограбят». «Любопытное предложение», — подумав, проговорил Мамонт. «Надо спешить», — страдая от какой-то внутренней боли, горячо заговорил гипербореец. «Около этого безумца уже кружатся всякие люди. Есть опасность — перехватят». «Ты кому-то предлагал это дело?» «Да. Вышел на полковника Арчеладзе из Министерства безопасности», — признался он. «Занимается ерундой, ищет золотой запас». «Почему ерундой?» «Золотой запас никуда не исчезал. Я сделал установку, все на месте». «Он не поверил тебе?» «Жлоб и полный профан. Я уже наказал его». «Каким же образом?» «Он все пытался подшутить надо мной. Я тоже подшутил. У него никогда не вырастут волосы». «Как зовут твоего медиума?» — спросил Мамонт, хотя прекрасно понял, о ком идет речь. «Не скажу пока». Гипербореец обхватил голову. «Я же не спрашиваю, кто стоит за тобой». «Мамонт, соглашайся. Нужно действовать, пока не опередили». «Я должен проконсультироваться». Мамонт вспомнил вчерашний диалог с Кристофером. «Где ты живешь?» «Нигде», — выдохнул Носарев. «Вынужденный бомж. Мне нельзя находиться на одном месте. Все время в движении». «Вижу, ты мне не веришь». «Пока не совсем», — признался Мамонт. «Хочу все осмыслить». «Хорошо. Даю возможность испытать силу моих способностей». Гипербореец выставил руки локатором. «Так, ты невероятно удачливый человек. С тобой можно иметь дело. Все тебе удается. Ты ищешь сейчас молодого мужчину, так? Не спеши, он не готов. А утром сам пожелает встречи. Станет искать тебя. Старика зарезали по его приказу». «Какого старика?» — машинально спросил Мамонт. «Не знаю. Ты все время думаешь о нем. Если бы мне не мешали, мог бы сказать все». «Довольно», — оборвал Мамонт. «Не хочу знать будущего. Где я могу найти тебя?» «Буду отдыхать», — измученным голосом выдавил Носарев. «Надо восстановить силы. Это мой маршрут движения. Перепиши». Он достал рваненькую бумажку, на которой были написаны адреса, женские имена и время суток. 10 точек в разных районах города. Мамонт переписал адреса. «Даю тебе сутки на размышление», — предупредил гипербореец и выбрался из машины. «Время пошло, Мамонт!» Сначала он поплелся, словно пьяный, пока не уткнулся в стену дома. Там он отдышался, сунул руки в карманы и пошел уже осмысленно, подергивая ногами в стоптанных на внутреннюю сторону ботинках. Иксообразное кривоножие говорило о том, что он в детстве переболел рахитом. Несколько минут Мамонт не мог собраться с мыслями. Сбитый с толку, он даже забыл, куда ехал и почему оказался здесь. То, что гипербореец не просто сумасшедший, а обладает какой-то силой, было очевидно. Доказательством тому служил и этот сумбур его речи. Он находился в некоем информационном поле, плавал в нем, как в темной воде, и хватал все, что видел. Однако при всем имел довольно чуткую ориентацию на зямщице и был не первым в своих устремлениях. Зямщиц действительно побывал в пещерах, видел золото варваров и унес оттуда значок. Но зачем ему позволили это сделать? Зачем нужно было давать изгоям пищу для размышлений и повод к поискам?